Где вы, певни? Где вы, а? Я ебал вас в жопу! Я ебал вас в жопу! Я ебал вас в жопу! А тут чертенок, я ебал его в пизду! Да! Нет! Привет, Игоряша, как дела? Тебе, кстати, привет от Димы Хмеля, Кости Евтушика и Антона Подлобного. Ой, дурачок.